Дядя говорит, что у тебя в Париже полно людей. Это люди на местах. Хозяева бистро, продавцы газет, полицейские. Они никуда не ходят. Просто наблюдают и информируют меня в случае необходимости. Но они не передвигаются, понимаешь? Мне нужен человек, который может бегать. Я не бегаю. Я только по деревьям лазить умею. Гоняюсь за средними веками, но взад никому не лезу. Конечно, Луи мог разозлиться. Этот парень псих похлеще, чем его дядюшка. Мастера своего дела все чокнутые. Мастера, подвязавшиеся в живопись, средневековье, скульптуре, криминологии, все чокнутые. Ему ли того не знать? Но Кельвелер злиться не стал. Он снова не спеша уселся на скамью. «Ладно», — только и сказал он, — «забудь, это неважно». И сунул скомканную газету в карман. Что ж, Марку оставалось лишь сделать то, чего он хотел, пойти погреться в кафе, перекусить и вернуться в свою лачугу. Он попрощался и зашагал в сторону проспекта. Глава 9. Марк ван Дузлер съел на улице сэндвич и после полудня вернулся к себе. В гнилой лачуге никого не было. Люсьен где-то читал лекцию о Первой мировой, Матиас сортировал находки из осенних раскопок в подвале какого-то музея, а ван Дузлер-старший, вероятно, вышел подышать воздухом. Крестного тянуло вон из дома, и холод был ему не помеха. Жаль, Марк охотно бы расспросил его о Луи Кельвелере, его непонятных слежках и путанных именах, просто так. Вообще-то ему плевать, это так просто. Хотя с этим можно и подождать. Сейчас Марк корпел над грудой бургундских архивов, если точнее, архивов Сен-Таман-Ан-Пюйзе. Ему заказали главу для книги об экономике Бургундии XIII века. Марк поклялся, что будет заниматься этим проклятым средневековьем, пока оно не даст ему средства к жизни. Не то чтобы поклялся, просто решил. Все равно только это занятие окрыляло его, или, скажем так, оперяло. Оно и еще женщины, в которых он бывал влюблен. Сейчас они все потеряны, в том числе и жена, которая его бросила. Наверное, он чересчур нервный, и это их оттолкнуло. Если бы он был таким же невозмутимым, как Кельвелер, ему бы повезло больше. Хотя он и подозревал, что спокойствие Луи напускное. Да, он все делает не спеша, и все-таки не совсем. Время от времени он необычайно резко поворачивал голову к собеседнику. В общем, спокоен, но не всегда. Иногда его черты жестко заострялись, или взгляд уплывал в пустоту. А значит, все было не так просто. Да и кто сказал, что там все просто? Никто. Вряд ли человеку, который выискивал фантастических убийц, основываясь на первом попавшемся собачьем дерьме, жилось легче других. Но он казался спокойным и даже сильным, и Марк был не прочь перенять это свойство. Женщинам наверняка такие больше нравятся. С женщинами пора что-то менять. Уже много месяцев он жил один, и не стоило бередить старые раны, черт бы все побрал. Итак, он разбирал счета помещика Сент-Амана. Записи о доходах от торговли зерном выстроились в колонке цифр с 1245 по 1256 год с некоторыми пробелами. Это было уже кое-что. Скромный эпизод из жизни Бургундии в вихре XIII века, а ведь у Кельвелера особенное лицо. Это немаловажно. Вблизи это лицо мягко и неумолимо подчиняло своей власти. Женщина наверняка лучше бы объяснила, в чем именно дело, в глазах, губах, носе или сочетании одного с другим. Главное, что в итоге с близкого расстояния это лицо завораживало. Будь он женщиной, он бы не устоял. Да, но он мужчина. Значит, все это чушь, его влекли только женщины, что было тоже глупо, потому что женщины вовсе не бегали за ним толпой. Черт бы все побрал. Марк встал, спустился в просторную кухню, где в ноябре стояла жуткая холодина, и налил себе чаю. За чаем он сможет сосредоточиться на зерне мсье де Пюйзе. Однако не похоже, чтобы Кельвелер пользовался бешеным успехом у женщин, потому что издалека он вовсе не выглядел красавцем, наоборот, его вид скорее отталкивал. И Марку казалось, что, по сути, Кельвелер очень одинок. Печально, если так. Но Марку от этого становилось легче. Значит, не он один вечно чего-то ищет, не находит и вечно страдает от несчастной любви. Нет ничего хуже не сложившейся любви, которая мешает вам думать о средневековом зерне. Ясно, что это вредит работе. И все-таки любовь существует. Не стоит с пеной у рта доказывать обратное. Сейчас он ни в кого не был влюблен, и его тоже никто не любил. А так хотя бы на душе спокойно, и это нужно ценить. Марк поднялся на третий этаж с подносом, снова взял карандаш и лупу, потому что разобрать записи в этих архивах было довольно мудрено. Конечно, это были копии, что отнюдь не облегчало работу. В 1245 году им было наплевать на кусок собачьего дерьма, пусть даже с костью внутри. Хотя, может, и нет. Все-таки в 1245 правосудие существовало, и они бы занялись этой костью, если бы узнали, что она человеческая, и если бы предположили, что совершено убийство. Конечно, они бы дали ход делу, отдали бы его на суд Гуго, помещика из Сент-Аман-Ан-Пюизе. И что бы этот Гуго предпринял? Ладно, неважно, при чем тут это? В отчетах о зерне помещика ни слова о собачьем дерьме, не надо все мешать в одну кучу. На улице лил дождь. Может, Кельвеллер так и сидит на своей скамейке с тех пор, как они расстались? Нет, наверное, он сменил лавочку на пункт наблюдения 102 рядом с решеткой у того дерева. Честное слово, надо расспросить крестного об этом субъекте.